Да. Алло. Да. Алло. Да, я слушаю. А кто это? Кто вам нужен? Слушай, а как тебя звать-то хоть? А зачем? Вот, а я одинокий мужчина. Вот. Увы, я не одинока. Ты вот, приезжай, я тебя вот дрючу, да как следует. Слушай, а голос не верится в это. Кто? Не занимайтесь дурью, вы уже взрослый человек. И довольно-таки, я вижу, в годах чувствуется. Я с тобой культурно обращаюсь. А я ты? Тоже. А ты? До свидания. Хуёшка. Алло. Да. Давид Иванович. Ты козел вонючий, еще будешь звонить, убью, падла. Алло. Алло. Да. А кто это? Панька, привет. А? А кто это? Так, а я Алло. Одинокий мужчина. Да ну. Вот. Ты вот, ну, приезжай, я тебя вот дрючу, да как следует. Ну, кто ты есть, такая-то мандавошка, блядь, хуева. Алло. Нет уж, не беспокойся, уж не пожалеешь. 15 сантиметров. Алло. Стучу в бараний рог, блядь, нахуй. Ты его брошу на мороз, чтоб не замерз, и всю жизнь лежал там, ад. Алло. Хватит. Подонок ебучий. А вот ты кто? Чтоб, скажу, чтоб только собаки, только пить, я не ебёшь тебя, ладно, блядь. Понял? А? Засрань. А то я тебе... Нет, да. Уж не беспокойся, уж не пожалеешь. Хватит здоровья. 3 раза замахом отделаю. Я-то знаю, как. Я-то пидораса, блядь, нахуй, видеть бы не хотел. Но, в принципе, можно было представить, что я в тебе показал. Ёбаная. Как это и что делать? Я тебе дам адрес, ты приезжай и увидишь. Кто ты такой, засранец? Давид Иванович. А я одинокий мужчина. Давид Иванович, чей ты? Вот. Я живу в Нижнем. Откуда ты? Откуда ты, Давид Иванович? У меня таких друзей нет. У меня много друзей. Я живу в Нижнем. Знаешь такую деревню? Где живешь? Я живу в Нижнем. Вот. Ну, пакет, ладно, нахуй нужно. Вот ты меня обзываешь, старого человека. Да? Слушаешь, да, сопля зелёна? Слушай, гад, ползучий. А? Гад, ты ползучий. Чтобы у тебя выросло на лбу чего-нибудь. А? Чтобы у тебя выросло на лбу чего-нибудь. На лбу? Там бы обычно хуй растет у тех. Я бы тебе сказал, если бы рядом бы был, я бы тебе сказал, сопля зелена. Ты поросенок, ёб твою мать. Да ты, она мало не стоит, я тебя раздавлю как щенка, блядь, нахуй. Да кто ты, что за этот, за таракан там? Я... Все сильный таракан, блядь, большой таракан. Ты мне чего-то тут, какую-то туфту гнешь, сопля зелена. Поди еще выпей, да выспись. Ну где ты там? Что тебе сказать? А? Ну где ты живешь, ебно, завтра, где я сейчас приду? Из Костромы. С Костромы? На кладбище. Нихита-то хуй его, блядь, нахуй. Давай вот, блядь, одну пару сапог, блядь, нахуй, на тот. Серьезно? Да, ёб твою мать, засранец ты хуй. Иди отсюда, блядь, гад. Вот тебе я. Ага. Да. Здравствуй. Алло. Кто это говорит со мной? А кого вам нужно? Куда вы целились? Кто со мной говорит? Голос-то вроде знакомый. Ну вот, перезвони в другое место. Ты мне чего-то тут, какую-то туфту гнешь? Какую? Так говори со мной! А что с тобой говорить? Возьми да повесься. Вот так я не знаю, кто со мной говорит-то. Ты хоть назовись. Да. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Скоро вас арестуют. Понял ты, нет? Не понял. Ты, оказывается, воруешь, да? Что это? Ну-ка, я в милицию уже сообщил. Что это, воруете, да? А? Ай. Вот сейчас вызову милицию, чтоб тебя, блядь, арестовали, нахуй. Понял ты, нет? За что? Воруете и продаете, да? Да. Наркотики. Ага. Чтоб тебе, блядь, арестовали, нахуй, сегодня же, блядь. Эй. Вот я сейчас вот это все записываю. Ты говори, так позвонишь. Да, да, да, да. Ты не выебывайся, блядь. Вот. Скоро вас арестуют. А ты дурачок, да. Вот дурачок. Ой, дурачок, блядь, а. Чё молчишь? Звонишь, морду разобью. Я вот скажу своим... Да. Алло. Что? Здравствуй. Только я в милицию уже сообщил. Какую милицию? Скоро вас арестуют. Понял ты, нет? Положи телефон. А то же вызову милицию, так тебя арестуют. Как и себе, штаны. Алло. Привет. Алло. Приходи, налью я тебе. Кто это говорит? Миша. Михаил. Какой Миша? Ай. Из Костромы. А гости. Что это за Миша? Какой это Миша? Из Костромы. Че ты оглохла, что ли? Что? Да я возле клуба, тут увидишь елка горит. Я тебе чего сказал, приходи в гости, а тебя нет. Кто это ты? Кто это? Миша. Хватит дурака валять! Миша, что это за... А? Только, какого я дурака валяю? Приходи, налью я тебе. Чего любишь, пиво или водку? Отстань ты от меня, ничего я не пью. Ну как хочешь. Я и стол собрал, давай. Кого собрал? Я и стол собрал. Гостей собрал. Ну как хочешь. Ты картабишь или что? Ай! Подожди, а ты чего... сейчас. А ты чего там не окружаешь тут все? А кто ты? Михаил. Ну, иди, Оксана, разберись скорее. Кто это? Какое-то чудо. Звонит, приходи ко мне. Да? Привет. Алло. Привет. А, привет. Голос-то вроде знакомый. Кто со мной говорит? А вы кого хотели? Я тебе чего сказал? Приходи в гости, а тебя нет. Не, вы ошиблись номером, вы не туда позвонили. Хватит дурака валять! Ну где ты там? Алло? Здравствуй. Здравствуй. Кто это говорит со мной? Это Бесков, Вера Балок. Приходи, налью я тебе. Я тебе чего сказал? Приходи в гости, а тебя нет. Так, вы, наверное, ошиблись, а? Вы куда звоните? Это Селечная. Да-да-да-да. Не, я не пьющая, так что это меня касаться не могло быть. И разговора такого не было. В гости приходи, если так. Ты сегодня в бане была? Нет. А? Не, это кто звонит? Миша. Михаил. Михаил, как фамилия? Вот. Хватит дурака валять! Да ошиблись. А ты чего там не окружаешь тут все? Чтобы у тебя выросло на лбу чего-нибудь. Чего тебя свербит, что ли? Так, все, спасибо за звоночек. Будьте здоровы, спокойной ночи. Так говори со мной! Так говори со мной! Нет, я разговариваю по скайпу с сестрой. Нас слышит, вон, и сестра все Подмосковье слышит. Все, удачи вам, удачи. Серьезно? Да. А ты знаешь, и у нас вчера было торжественное открытие, у нас мост сделали. В этом? В Крыму, что ли? Ну? Где мост сделали? Да. А что, он тебе мешает? Что ты, оглохла, что ли? Да, оглохнешь тут, блин, это самое. Что это за звоночки такие? В гости приходи, если так. Ну, скажите, куда, самое, назовите адрес хоть, самое, как я вот знаю. Из Костромы. Вы что, номером ошиблись? Из Костромы. Из Костромы? Да. А звоните кому? Да я никуда не звонил, ты что, с ума сошла, что ли? Вы, может, родственникам каким-то звоните, а попадаете ко мне, к чужому человеку. Так вы уж скажите, кому вы звоните. Нет. Кто тебе там мешает? С сестрою по скайпу разговариваю, вот она и сейчас на связи со мною. Вот. А пытаюсь разобраться, вдруг это мои родственники какие-то, про которых я не знаю. Вот пытаюсь разобраться, что вы такое. Ну. Давай я тебе задание дам на ночь. Слушаешь, да? Да. Внимательно слушай. Кузнец ебал кобылу. Кобыла кузнеца копытами. А кузнец кобылу кнутом. Так, это какой-то брат звонит. И, по-видимому, с Украины, потому что акцент у вас есть. Так что успокойтесь. Спокойной ночи. А что это ты такой злой? Да. Алло. Что вам надо? Вскрытие произведено. Определенных характерных повреждений не обнаружено. Мы тебя вскроем. Пошел ты нахер своим обнаружением. Куда ты звонишь? Дурак ты, ёптвою мать. За кого тебя считать-то, сучёра ёбаный, блядь? Ну заткнись нахер, звони куда хочешь, ёптвою. Слушай-ка ты, придурок, блядь. Ладно там какие-то... Вот придурок ты... Ты звони, куда надо. Включи свои мозги. Включи. Включи ты, придурок. Ёб твою мать, ты же молодой парень, блядь. Тебе работать на заводе надо. Да? Алло. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Я санитар старший. В морге работаю, шестая больница. Ой, прекратите, не звоните больше. Да. Тай больница. Дежурная сестра Иннокентьева. Да. Здравствуйте. Здравствуй. А я санитар старший. А вы кто? Ну и вали. Санитар. Мы тебя вскроем, дурака. Ты меня слышишь или нет? Алло. Кто это? А это кто? Ты пиздобол, я тебе приду башку отверну нахуй, понял? Слушай, паренек, закрой рот и больше не звони. Да? Алло. Да-да. Привет. Привет. Давай встретимся. А кто это? Это Баянов из Бутусова. Ну, Наташки Баянова и муж, знаете? Баянов, Баянов. Да, я. А где вы живете? Ну, вы соседи через вон улицу. А что вы хотели встретиться? Приходи ко мне сюда в гости, я достану коньяк и водку. О, спасибо, этим делом я не занимаюсь. Как? Большое нет? Спасибо, но нет, спасибо большое. Как мне? Давай но встретимся, я этим делом а? Не занимаюсь. А? Ну? Ой, бля, да что ты сучка? Алло, что вы хотите? Алло. Алло. Вообще, с кем я разговариваю? С хозяйкой дома, куда вы звоните. Ой, бля, да что ты сучка? Давай встретимся. Давай встретимся. А что? Ты, козёл. Алло. Алло. Да. Это кто говорит, то хоть ты скажи свою фамилию. А тебе зачем моя фамилия нужна? Послушай, а кто? Че вы безобразите это? Че вы безобразите это? Че ты звонишь-то туда? Да ты понимаешь, куда ты попал? Ты скажи хоть, куда ты попал? А я не звоню, мне звоните. Я никуда не звоню. Да звонил. Кто тогда звонит, блядь, попадает на номера-то? Ты понимаешь, я тоже злюсь. Мне уже, я, блядь, замерзал. Я говорю, что с милицией пойду, блядь, и буду разбираться, кто это, блядь, звонит. Да кто этот самый, понимаешь, этот самый, надоело. Да не звонил тебе, честно говоря, ни разу не звонил. И это самое, сюда мне звонит третий раз, я подхожу, третий раз звонок. Понял, еще раз позвонил, я тебя, падла, сука, зарежу, гад ебучий. Так, я уже позвонила на этот блок, засекли твой разговор сейчас, и у тебя будут проблемы, ты понял? Я, блядь, я все подниму, я, блядь, тебя через милицию, через все, блядь, сейчас подключу все. И у тебя будут проблемы, завтра же. Я тебе, падла, блядь, сейчас башку дорву приду. Алло. Алло. Алло. Привет. С кем я говорю, я не понимаю. Это кто говорит-то? Хоть ты скажи свою фамилию. Белокрылов. Это ты пиздюк. Еще надоел уже. Че ты звонишь-то сюда? Кто звонит? Я никуда не звонил вообще с этого телефона. Да это мне звонят. Я не знаю, кто на нас звонит, но этот телефон у меня домашний, я его не использую. Да у кто тогда звонит, телефон. Блядь, попадает на номера-то? Ты понимаешь, я тоже злюсь. Мне уже, я, блядь, замерзал, я говорю, что с милицией пойду, блядь, и буду разбираться, кто это, блядь, звонит. Да кто этот самый, понимаешь, этот самый, надоело. Так вызывай милицию, пускай разбирается с этим Ростелекомом. Ох ты, бляха, да надо же, ты засранец. Это кто, че у безобрать, че ты звонишь-то сюда? Сволочь ты ебаный! Куда я звоню? Куда? Кому я звоню? Я же тебя, блядь, порву на куски! Да? Ты чего, блядь? Ты чего добиваешься, гад ты, блядь, ебаный, а? Послушайте, я никуда никому с этого телефона не звоню. Вообще, никогда. Сейчас опять босс позвонишь, блядь, телефон. Опять буду трубку снимать. Кто это делает, блядь, не знаю. Ну не знаю, кто это делает, блядь. Звони в Ростелеком. Понял, еще раз позвонишь. Ростелеком, блядь. Я тебя не разбираюсь, кто куда кому звонит, блядь. Я никуда с этого телефона вообще не звоню. Ты, блядь, будешь ебаный в рот, ты харкать, я тебя, падла, сожгу ебаного в рот, блядь, понял, нет? Пидорас ебаный. Алло. Пидорас ты ебучий, мудак ты, пидорас, пидор, пидор ты, пидор, понял, нет? Короче, блядь, ты пидорас. Не ходи, я сейчас ножик не пидорас, хочу, блядь. Пидорас, ты понял, нет? Колю нахер, чертовой матери, блядь, кто за мне говорит? Слышишь ты, понял, нет? Нет, гад, блядь. Ты откуда мой номер знаешь? Да я не набираю, это мне звонят, ебаный ты компот. Ты пидорас. Я не знаю, кто там пидорас ты. Да и блядь, тебя приходи, тоже, блядь, засранца ебаного, кто звонит, блядь. Ты понимаешь это самого? Ублюдок, блядь. Блядь, последний раз поднимаю трубку, что тебе надо? Ты что, совсем охуел? Кто? Ты заебешься пыль глотать, понимаешь? Ты какого хера ко мне звонишь, блядь? А ты знаешь, как, блядь, рама ломается? Ты, блядь, что ломается? Вообще нигде не было. А? Кто ломается? Ты будешь, блядь, сидеть на шопе ровно так, что ты забудешь, как, блядь, пыль глотать. Послушай, понял, блядь, ебаный? Позвонишь, я узнаю, кто мне звонит. У меня нет номера определителя. Я не могу узнать, кто такой. Я, блядь, сейчас милицию всю подыму, блядь, на уши. У меня милиция, блядь, так сюда, поднимай, блядь, подымай, подымай всю милицию, блядь, на уши. Всю подымай. Ты, тварина, блядь, совсем похуел. Всех. Урод. Короче, ты, ебаный. Говори, куда приехать. Так, говори мне адрес. Правдина 8. Я тебе, падла, блядь, я не знаю, блядь. Ты запомнил, нет, блядь, Правдина 8, приезжай в милицию. Я, блядь, возьму дома. Я тебе, блядь, табуретку, твою башку ебаную разобью. Да. Ты, придурок, это ты опять. Слушай, позвони в Ростелеком, узнай, звонил я тебе хотя бы раз с моего телефона или нет. В голове-то у тебя есть что-нибудь? Я никуда никому не звоню с этого телефона, мне он нужен для интернета. Вот вроде по голосу... Я вообще им не пользуюсь, им телефоном. Мужик, а ума нахуй, ёптать, как у двухмесячного ребенка, блядь. Гондон штопанный, ты подойди сюда. Куда? Если хочешь, приходи. Лермонтова. Куда улица приходить? Лермонтова, 38. Не понял, куда приходить? Лермонтова, 38. И ты у меня отсосёшь. Ой, Лермонтова, я вообще понял. Живу за пределами Калининграда. Ну приходи, приходи, черенок у меня давно я живу рядом с Каширой. Чёрт, вот, где, блядь? Я твоего телефона даже не знаю, у меня нет номера определителя. Выкопаю могилу и зарою тебя. А сколько тебе лет-то, а? Походу, ты дурак. Я тебе больше трех лет и не дам. Позвони в Ростелеком и спроси, блядь, звонил я тебе или нет, хотя бы раз. Что мы голос-то сменили? За 100 лет. Как-то мучишь там себе под нос. Кого ты хера мне звонишь, блядь? Что ты овечкой-то замучал? А? Какой овечкой, блядь? Ты подойди сюда. Ты чё мне звонишь? Ты по какого хера мне звонишь? Ты ж любишь швабру? Вот подъедь сюда, и точно ты пиздюлину-то получишь. Я блядь, тебе точно, блядь, столько, голову блядь, обернул бы. На машину, блядь, проехать 100 километров, чтобы увидеть тебя, блядь. Вы должны все о себе рассказать. У тебя Ростелеком телефон? Домашний? Да. Позвони в Ростелеком и спроси, блядь, звонил я своего номера тебе или нет? Да ёпты, кто ты чё, придурок? У меня придурок, этот телефон нужен только ну... для интернета, больше ни для чего. Я ты вообще не пользуюсь. Ты придурок, ты чё, в печке свалился, что ли? Да пошёл ты нахуй. Говнюк сраный, блядь.